Лешка, упаковывая старые вещи на сани, пошутил, что святой старец на них уже посидел, можно и нам забрать, продай. Неожиданно вцепился в половик один из гостей, прибывших к старцу. «Да ну», — ответил Алексей, — «подозреваю, что он хотел за даром отдать. Учитывая, сколько у нас тратили постояльцы, этот замызганный коврик можно было на сувенир подарить». 20 рублей, — продолжал удерживать сувенир мужчина. 50, — вмешался я, — «мне самому память о старце нужна. Застелю, чтобы по вечерам молиться на коленях перед ликами». 50, — кивнул мужчина и слишком споро начал извлекать из-за пазухи ассигнации. Забрав половик, он поспешил сесть в повозку, это чтобы мы не передумали и не отобрали. И еще 8 ковриков, считай, не остывших после задницы старца Самарского, задумчиво посмотрел Лешка на барахло в санях. Нужно прикинуть по поводу других сувениров. Торговать начали все и всем. Мои крестьяне вдруг проявили неожиданные коммерческие способности. Мы и так наваривались на продуктах и фураже для лошадей. Выкупили их дорого у соседей, а после еще накинули цену, и все у нас выгребали паломники. Альтернативы-то нет, кругом все скуплено подчистую. Попутно эти богомольцы приобретали всевозможные поделки и вещи, якобы носимые старцем. Дерюжек нательных точно не 100 сбыли. Сам отец Нестор в этом бизнесе участия не принимал, ему и других доходов хватало, но он молодец, отрабатывал свой имидж на все 100%. Не ленился, не халтурил и читал проповеди не хуже лекторов-медиков. А уж сколько именитых слепых привезли за это время, я просто испытал шок. Предложил Лешке завести картотеку и записывать, кто и зачем приезжал. Так, на всякий случай, Михаил Тиронов взял себе помощника, поскольку сам не успевал ставить диагнозы. Предположу, что ошибок было много, но кто там выскажет претензии. Зато всех слепых направляли к Лешке. Первое время он на каждого тратил чуть ли не по часу, внимательно оценивая состояние пациента. Потом ему хватало 5 минут, чтобы сообщить, что этого лечить бесполезно, у этого травма и так далее. При том, что к нам за январь месяц приехало порядка 50 слепых из числа тех, кто имел приличный доход и статус, случаев с катарактой было всего 4. «Деда оперировать не буду», — сортировал Лешка пациентов. «Жадный куркуль. Наследники мне уже намекнули, что дадут 200 рублей, если заявлю, что и Господь Бог здесь бессилен. Объективности ради хочу сказать, что молодых людей с катарактой редко встретишь. Мы хоть отсортировали слепых и предполагали выбирать помоложе, но решили, что операции нужны для поддержания своего авторитета. Первой сообщили одной пожилой даме из мещан, что лечит глаза не старец, а доктор. Безусловно, под чутким руководством отца Нестора. Лешка запросил 2000 рублей за операцию. Дорого, а дешевле смысла нет делать. Мещанка возмутилась и с помощью дочери отправилась молиться к старцу. Вторым человеком, которому Алексей сделал операцию по замене хрусталика, был некий полковник Головин. Мужчина немолодой, состоятельный и на 5000 согласился не раздумывая. Мы наглым образом задрали ценник, разумно рассудив, что пойдут слухи не только о чудесном исцелении незрячих, но и о том, что это дорогое удовольствие, тем самым снизив число посетителей. Размещать полковника с его сопровождением пришлось у меня в поместье, поскольку нужно присматривать и кому-либо такую деликатную работу нельзя поручить. Снова встал вопрос об ассистентках и не простых, а чему-то обученных. Лешка давно начал присматриваться к крестьянским ребятишкам, выискивая среди них толковых. Но это задел на будущее. Те же 2 медика, которые нас навестили, никакой пользы не принесли. Прозорова, пытающегося примазаться к нашей славе и найти черновики справочника, я все же сумел выставить из поместья, категорично заявив, что даже если у нас что-то и есть, я ему не дам. На самом деле меня выбесило то, что этот мутный тип шнырял по дому и везде совал свой нос. Не раз и не 2 слуги докладывали, что перехватили господина уже в моих личных покоях. Он еще и замок в кабинет разглядывал через лупу, мою лупу. Замок из 21 века, конечно, отличался от тех, что делали местные. Он был аккуратный, врезной и крепкий. Второй раз с кочергой возле кабинетной двери его застал Лешка и послал не только матерными словами, но и физически, применив кочергу и велев упаковывать вещи и отправляться обратно. Дубовицкий вел себя не в пример лучше. Собственно, его интересовала возможность излечить свою руку. Алексей диагноз смог поставить приблизительный, предположив, что здесь перелом со смещением и разрыв сухожилий. без рентгена не узнать, да и не хирург Лёшка. Он дал общие рекомендации, собственно, все. После Дубовицкий у нас занимался тем, что читал тот самый справочник, что послужил поводом приезда Прозорова. Мы Дубовицкому даже не стали рассказывать про операцию по замене хрусталика. Зачем? Помочь он не смог бы из-за руки, а лишний бы человек только помешал. И пока полковник отлеживался в дальних комнатах, мы и этого профессора вежливо попросили съехать, подарив справочник. В самом деле дом-то не резиновый. По зимней дороге наш регион становился доступен для посещения всеми желающими. И если от тех, кто приезжал конкретно к старцу Самарскому, можно было легко избавиться, то своих личных гостей так просто не выпихнешь. Ту же графиню не знаем, сколько еще терпеть. Дама чувствовала у меня в поместье вполне комфортно, не скучала и уезжать не планировала. Но это хотя бы денег давало. Периодически появляющаяся у нас Лопатина вела себя нагло и беспардонно. В конце концов мне пришлось с майоршей серьезно поговорить. Чего ей зря таскаться. Алексей весной женится, а просто приезжать погостить слишком большая роскошь с учетом того, сколько сейчас едет людей в Перовку. Очередной гость был из Москвы. Господин Шиховский Иван Осипович, ознакомился я с бумагами. Профессор ботаники, общей терапии и рецептуры Московского отделения медико-хирургической академии. Высказываться вслух, что ботаник нам не нужен, я воздержался. Лизин справочник по травам дошел и до профессоров, высказал Лёшка потом свое мнение. Если это так, то пользы от профессора будет много. А почему к нам только профессора приезжают? Озадачился вопросом. Мне бы простой врач в помощниках не помешал, потому что этих экстраординарных в это время как собак нерезанных. А обычный врач без защиты диссертации человек подневольный и покинуть место службы для изучения чего-то там не может. Разворошили мы столичный клубок медиков знатно. Удивительно, что им понадобилось 2 года для того, чтобы осознать и отреагировать серьезно. На самом деле проблем с медиками хватало и без нашего появления. После войны с Наполеоном государь-император повелел ликвидировать огромный дефицит врачей на военной и государственной службе за счет подготовки лекарей из природных россиян. Сказанное не означало, что бороться с дефицитом врачей должны были только медико-хирургические академии. В решении этой задачи принимали участие и медицинские факультеты университетов, и созданные при университетах специально для подготовки лекарей в службу медицинские институты. Дубовицкий во время наших бесед подробно расписал происходящее в учебных заведениях. Первое, что пришлось принести в жертву интересам массовой подготовки, это необходимые требования к поступавшим. Объективная потребность любой ценой укомплектовать полный штат студентов заставляла профессоров набирать в академии молодых людей, не только не желавших обучаться, но и не готовых к этому. Вступительные экзамены превратились в профанацию, за ними этапные и выпускные экзамены стали пшиком. Профессора попросту не видели смысла строго спрашивать на экзаменах в условиях, когда учащегося нельзя было ни отчислить, ни оставить на 2-й год. Гарантированные места на государственной службе, лекарское звание, зарплата и, главное, личное дворянство должны были стимулировать будущих светил российской медицины. Увы, ленится, не ходит на лекции, дерзят, жаловался на студентов Дубовицкий. Учитывая, что профессора были выходцами из тех же учебных заведений, то становилось совсем грустно. Мне лично пришлось это наблюдать в Петербурге, разжевывая медикам азы гигиены. По словам Дубовицкого, в Москве дела обстояли немного лучше. Мы, оказывается, когда принимали участие в скачках в Москве, пропустили знатный скандал в Петербурге. Один из нерадивых студентов, некий Сочинский, не получив положительной оценки, ранил ножом профессора, а после пытающегося его задержать швейцара. В отличие от пьяных дебошей в клиниках, хамство в адрес профессоров и драк на столичных улицах, кровавую бойню, устроенную Сочинским, не заметить или скрыть было невозможно. Все как-то вдруг очнулись, начали лихорадочно наказывать виновных и пытаться наводить порядок. Первым был наказан, и наказан страшно, Сочинский. Его приговорили к 100 ударам шпицрутинами, что было практически равносильно смертной казни. Затем последовали серьезные кадровые перестановки в медицинском департаменте, медицинском совете Министерства внутренних дел и, конечно же, в самой Петербургской медико-хирургической академии. Уже в ноябре 1838 года указом Николая и Академия была выведена из подчинения Министерству внутренних дел и передана военному министерству, а точнее, департаменту военных поселений. началось обновление профессорского состава и руководителей академии. Безжалостно отчислялись те, кто плохо учился и не посещал лекции. В целом начались серьезные преобразования, но их результат станет виден не скоро. Обнадеживало то, что кто-то проявлял здравость мысли и тянулся к новым знаниям. Уехавший Дубовицкий внушал оптимизм и надежду, что все не так плохо у российских врачей. И, похоже, мне предстояло встретить многих медиков у себя в поместье. Практически сразу за Шиховским, с разницей в 5 дней, прибыл профессор иноземцев Федор Иванович. Этот чуть ли не с порога заявил, что оказал нам великую честь. Он планировал в этом году посетить лучшие клиники Германии и Франции и завернул по пути, потому мы должны проникнуться и запрыгать на радостях, что такое светило, как ординарный профессор, вместо Италии выбрал наше захолустье. От другого, тоже ординарного профессора, Сокольского пришло пространное письмо на имя Кураедова. Ксенофонт Данилович половины слов не понял и прибыл за объяснениями, что сие может быть стетоскоп и почему такой полезной вещи у него нет. На самом деле профессор в письме много рассуждал о болезнях сердца и сосудистых заболеваниях. Нам как бы совсем не по профилю, даже при условии, что имеется справочник и Лёшка что-то изучал. Подумаем, напишем ответ. Стетоскоп действительно нужен. Как-то я это упустил, озадачился друг. Нужно составить подробный список изобретений, доступных для имеющихся технологий, предложил я, мысленно вздыхая от всего того, что на нас навалилось. Глава 20. С профессором Иноземцевым я теперь пересекался каждое утро. Он выходил из своих комнат в шикарном халате поверх основной одежды и двигался в курительную на первый этаж. Краткую лекцию о вреде этой привычки он прослушал, и единственное, чего я достиг, что профессор курил в одном месте и нигде больше. Если на этого очередного гостя мне, по большому счету, было наплевать, то Алексей заволновался. Иноземцев Федор Иванович был хирургом, и хирургом практикующим. А у нас много такого, что показывать не стоило. Допустим, спрятать шприцы мы могли. Точно так же, как и систему переливания крови. Что-то убрать из хирургических инструментов тоже не проблема. Но как объяснить инъекции при местном наркозе? Слепые с сопровождением продолжали ехать и ехать. Пока все возможные операции на катаракте, аж 3 штуки. Алексей провел, но наверняка будут новые пациенты. Отказать Иноземцеву в присутствии на операции можно, конечно, но стоит ли проблема в анестезии, изрек Лешка, типа открыл Америку. Я тут покопался в наших записях. Эфирный наркоз кое-где использовался с конца 18 века. Нужно конкретно заняться этим вопросом. У меня как раз по стоматологической части пациенты появились, на них потренируюсь. Выдирать больные зубы давно стало обязанностью Лешки. Приезжая в любую деревню, он сразу интересовался по поводу зубов. За 9 лет мои крепостные крестьяне привыкли, что этот барин с придурью может легко и просто выдернуть гнилой зуб, не особо спрашивая желания больного. Обычно Алексей не тратил ценный ресурс на обезболивание. Но если есть возможность поэкспериментировать в этом направлении, то я готов предоставить крестьян. Какие химикаты нужны для эфирного наркоза? Задал я самый важный вопрос. Лёшка тут же подсунул мне нужную распечатку. На всякий случай я достал свои старые учебники и, прочитав абзац, расхохотался. Ты чего? Не понял Лёшка. Пришлось зачитать ему выдержку из учебника. Первыми в России эфирный наркоз в хирургии для проведения операции успешно применили независимо друг от друга русские ученые Федор Иноземцев, 7 февраля 1847 года, и Николай Пирогов, 14 февраля того же года. Не иначе все те же пути господни, почесал задумчиво затылок Алексей. Значит, привлекаем профессора по полной. К тому же не они изобретали эфирный наркоз, а только применили в операциях, зацепился я за формулировку. Необходимые для получения эфира компоненты у меня имелись. Сложнее оказалось найти то, что могло заменить маску для пациента. Алексей рекомендовал не спешите все делать поэтапно, чтобы продемонстрировать Иноземцеву, как мы долго изучали проблему. Вначале у нас будет эфирный наркоз, пошьем для него маску из кожи, чуть позже перейдем на хлороформ. Пока суть до дела, я запасусь муравьиной кислотой, которая необходима для хлороформа. Раньше не видел необходимости ее производить. Для первых проб эфирного наркоза Алексей заказал у моего сапожника кожаную маску, похожую на намордник. Ремни должны были дать плотное прилегание, а сам эфир впрыскивался в отверстие через короткую медную трубочку. На эксперимент мы пригласили Иноземцева, не особо рассчитывая на первый успех с эфиром. Мужик с больным зубом был доставлен из Хиросимовки и очень робел, не понимая, к чему такое внимание со стороны барина. Он послушно позволил нацепить на себя маску, вдохнул и вскоре закатил глаза. Лёшка деловито достал часы, засек время, а я принялся пояснять профессору, что это мы затеяли. К чему такие заботы? Не понял он повышенного внимания к обычному крепостному мужику. Это подопытный пациент. Когда поймем, сколько нужно эфира для длительного пребывания в искусственном сне, то этот метод можно будет использовать при любых хирургических операциях, пояснил я. Тут до профессора дошло. Подняв веко мужчины и проверив состояние сна, он начал наворачивать круги, ожидая результата. Я же стал записывать то, что мне диктовал Лёшка. Зрачки не изменены, дыхание не изменено, пульс нормальный, тонус мышц сохранен. 7 минут, констатировал вскоре Алексей. Одного вдоха недостаточно. Нужно как-то постоянно подавать эфир. Дыши, дыши чаще, продолжил я подливать эфир на трубочку. Мужик проявил некоторое беспокойство и попытался сдернуть маску. Мы втроем дружно кинулись удерживать его на кресле. Лёшка успевал перечислять то, что наблюдал. Делось это явно не для меня, а для иноземцева. Речевое и двигательное возбуждение. Зрачки расширены. Повышенное слезоотделение. Дыхание частое, глубокое и шумное. Пульс частый. Мышечный тонус повышен. Подключился к исследованиям иноземцев. Нужно было ремнями вязать. Продолжалась эта кутерьма тоже 7 минут. Крепостной хоть и дергался, но эфирчика я продолжал подливать. Тому волей-неволей приходилось его вдыхать. Мужик тем временем стал затихать и наконец провалился в глубокий сон. Дыхание снова выровнялось, пульс пришел в норму, и мы решили закончить с операцией. Сняв сноровисто маску, предоставил фронт работ другу. Лёшка с клещами наготове полез в рот мужику. Моя роль сводилась к тому, что я подсвечивал полость зеркальцем. Щелк, гнилой зуб был извлечен, а мужик даже не дернулся. Очнулся он чуть позже, чем в предыдущий раз, взгляд имел затуманенный. Рот прополощи, не глотай, сюда сплюнь. Подсунул я ему чуть теплой воды с содой. Посиди еще, барин проверит, не отпустил я сразу мужика. Нужно же понаблюдать за его состоянием. Про иноземцева мы как-то и позабыли. А он, сообразив, что операция закончилась, чуть ли не за грудки меня начал трясти, требуя рецептуру. Право слово, делал я удивленные глаза. Эфир еще сэром Ньютоном был описан. Да там ничего сложного нет. Ничего сложного, негодовал профессор. Вы не понимаете значения этого открытия. Ой да конечно, куда нам до профессоров. Иноземцев все время, что гостил в поместье, делал вид, что вокруг него быдло необразованное. Даже сейчас пытался что-то нам втемяшить. Отчего же, как можно равнодушно пожал я плечами. Все мы понимаем. Болезный, как самочувствие, не отвлекался на нас Лёшка и продолжал заниматься пациентом, считая пульс. Чуток здесь, а, покрутил мужик ладонью вокруг головы. Кстати, легкую головную боль и вялость я тоже начал испытывать. Эфир пусть и хранился в пузырьке, но его запах разошелся по комнате, когда мы его использовали для наркоза. «Пойдем в коридор выйдем», — повел Лёшка за собой мужика, и мы последовали за ним. До конца дня дружно с профессором обсуждали перспективы эфирного наркоза. Нужно сделать более удобную ингаляцию эфиром, просчитать дозировку, время наркоза, учесть возраст пациентов и физические данные. Лёшка помнил, что некоторые случаи применения эфирного наркоза заканчивались смертью. Я ему в ответ намекнул, что даже при самых передовых методах анестезии тоже такое случалось. Не выдерживало сердце, не та дозировка, аллергия и много чего еще. Удачно мы профессора озадачили, радовался Лёшка, что нашлось на кого спихнуть эту всю рутину по составлению таблицы. Кураедов, конечно, сунул свой нос и припомнил, что у нас же было что-то более удобное. Еле успел его заткнуть, нашипев на соседа и пояснив, что тех лекарств уже давно нет, источник потерян. Зачем вводить профессора в заблуждение? Вдруг рванет в ту Америку искать то, чего нет и никогда не было. Кураедов покладисто покивал, тут же отвлекся, передав мне подарок для Максима. Купил по случаю книжку. Какой-то тобольский учителишка написал, сообщил он мне. Пояснение: тобольский учителишка мне ни о чем не говорило, а вот название книги «Конек-горбунок» оказалось очень даже знакомо. Чудесный подарок для любого человека, не только ребенка, заметил я. Вы сами ознакомились? Недосуг было, ответил Кураедов. Как обычно, он не очень воспринимал печатные тексты, зато любил послушать чтение вслух. Их мы и устроили вечером в гостиной. Изначально считалось, что для детей, но и все взрослые с удовольствием послушали стихотворную сказку. «Талант этот Ершов», — вынесла вердикт графиня. «Мама, мне еще почитают», — вцепился в книжку Максим. «Обязательно», — пообещал я и задумался на тему того, что детской литературы практически нет и еще долго не будет специальных книг для детей. Воспитатель увел Максима спать, а я озвучил вслух свои мысли и сразу же получил поддержку от супруги. Если найду время, то займусь и этим вопросом. Уж элементарного колобка нетрудно записать и сделать иллюстрации. Или вообще Лизе поручу. Она имеет даже личный кабинет. Перегородили ее будуар, сделав из одной половины гардеробную, а во второй устроили кабинет. И не просто с конторкой, а поставили удобный письменный стол. Лешка не пожалел, все стальные перья из 21 века моей супруге отдал. Лиза пребывала от этого в полном восторге. Там же, в кабинете жены, поставили отдельно маленький стол у окна, закрепив на нем сложную систему луп. Так получилось, что лучше всех вырезать искусственные хрусталики могла именно Лиза. Она же аккуратно шлифовала, доводя до ума пастой Гой. Я эту пасту трех разных составов замутил, погрубее и для зеркальной обработки. Лешка при помощи столяра изготовил подобие сейфа и закрепил на стене за шкафом с книгами. Сейф был оббит железом, имел сложный замок, но совсем уж надежным я его не считал. Выломать и разбить, к примеру, кувалдой, не вопрос. Но функция этого сейфа была в том, чтобы случайный человек не вытащил, не сломал ценные хрусталики. Да и пасту Гой мы там же хранили. Лешка так за хранящиеся в доме деньги не переживал, как за редкий материал. Старые поделки из аркстекла порезали на квадратики, сложили в сейфе. Это будущие заготовки для хрусталиков. С учетом возможного брака получится осчастливить не более 300 человек. Это как бы и мало, но и много в том числе. Нужно растянуть количество счастливчиков на больший срок, заодно готовить смену и помощников. Постройка крупной больницы выходила на первое место. Иноземцев резко поменял свое мнение и теперь ходил за Лешкой по пятам, обсуждая ту самую больницу. Предположу, что авторитет другу, несмотря на применение эфира, пришлось бы зарабатывать долго, но тут случилась такая оказия, прибыл состоятельный господин с катарактой. Мы решили рискнуть, применив эфирный наркоз. К тому же систему ингаляции я к тому времени доработал. Взял медный чайничек для этого дела. Уж не знаю для каких нужд он использовался, но размер посудина имела небольшой. В трубочке маски устроили клапан. Саму маску немного видоизменили. В целом получился жуткий стимпанк, но главное, что работало. Иноземцев устроил опыты на дворне. За неделю почти все подверглись испытаниям. Далее я притормозил исследовательский порыв профессора, напомнив, что запасы эфира у меня не безграничные. И тут как раз новый пациент приехал. «Идеальный вариант», — оценил Лешка. 42 года, относительно здоров. С умным видом Алексей еще послушал у слепого мужчины сердечный ритм через деревянный стетоскоп. Примитивная штуковина. Мне ее за день изготовили. Правда, на вопрос Кураедова, зачем так сложно, когда можно ухом послушать, пришлось рассказывать подробно. Проблематично приложиться ухом к каждому пациенту. Иногда мешают банальные вши, иногда юный возраст и принадлежность к женскому полу, особенно в сочетании со знатным происхождением, иногда чрезмерный слой подкожного жира. Ужасные звуки. Неужели и мой организм может так скрипеть? Отреагировал Ксенофонт Данилович на эту игрушку. Он вознамеревался дать ответ профессору Сокольскому и рьяно кинулся в новую область деятельности, переслушав всех обывателей поместья, за исключением графини, при помощи стетоскопа. Слепому пациенту как раз предоставили эту услугу. Лешка немного задумался и решил, что сердце господина в норме. Вроде бы, сомнения оставались, да и выпить господин был не дурак. С ним прибыла, помимо сопровождения, целая повозка с укутанными в меха бутылками с вином. Возмущаться запрету на потребление вин мужчина не стал. Приехал же за чудом. Чудо в лице отца Нестора выполнило предписанные ритуалы, заявив во всеуслышание, что даже заблудших овец любит Господь. И ежели конкретно эта овца даст слово бросить употребление спиртных напитков, то излечится от слепоты. В целом хорошая такая мотивация здорового образа жизни получилась. Помимо будущего пациента, слову старца внимали все, кто оказался поблизости, слушая очередную агитацию за ЗОЖ. Отец Нестор изобразил одухотворенность, перекрестив собравшихся. Благолепие, ну, Господин Чик с катарактой пузика почесал, еще раз уточнил, точно ли нужно и пить бросить, и при этом 5000 заплатить. Батюшка наш все с той же смиренной миной заявил, что он ни на чем не настаивает и каждый кузнец своего счастья и здоровья. На слепого первыми набросились его же родственники. Мол, что зря в такую даль ехали, зря жопы морозили. Похоже, им и самим уже интересно было посмотреть на такой аттракцион, как излечение от слепоты Божьим словом. Подумаешь, 5000. Зато потом можно всем знакомым рассказывать и показывать чудесно исцеленного. Лешку вся эта канитель ничуть не волновала. Господа в гостинице живут, деньги исправно платят. Согласятся или нет, им решать. Кстати, операцию планировали в гостинице делать. Хватит из моего дома лечебницу устраивать. К тому же нужный персонал уже подготовили. Пара девок, которые раньше присматривали за пациентами, им в помощь парень тоже из числа дворни. Этот будет помогать передвигать и перемещать тело. Одну из комнат на первом этаже гостиницы не просто отмыли, а кардинально изменили, удалив лишнюю мебель и пылесборники. Лёшка с профессором решили, что и для других операций помещение подойдет. Вообще-то какими-то глобальными хирургическими операциями мы до этого не занимались по той причине, что подобные пациенты далеко не ездили. У батюшки для лечения использовали травы при простуде, каких-то инфекциях и кожных болезнях. В той лечебнице держался непередаваемый аромат дегтярного мыла, которым дезинфицировали поголовно всех, кто обращался за помощью. По этой причине хирургическую палату решено было устраивать подальше от таких больных. Слепой с катарактой решил завязать с алкоголем как раз, когда мы все подготовили, не только помещение, но и униформу. Для Иноземцева тоже был пошит белоснежный хирургический костюм, шапочка и маска. Повезло, что слепой нас в этой амуниции не видел. Зато его родня шушукалась и косилась на старца, изволившего снова прийти и осветить операцию. Выглядели мы не ангелами, но очень близко к этому. Двери операционной потом заперли, чтобы никто не видел происходящего. На всякий случай отца Нестора я предупредил. Мало ли что, вдруг действительно не рассчитаем с эфирным наркозом, батюшка в случае смерти пациента должен сказать о грехах и прочих причинах, с нами никак не связанных. Мне пятая по счету операция оказалась уже обыденностью. Я ловко управлялся сразу с двумя зеркалами, попутно следя за фиксажем лупы. Лёшка тоже уверенно резал и извлекал старый хрусталик. Что делал Иноземцев, не могу сказать, не смотрел на него. Судя по тому, что звуков со стороны не было, хирург забыл, как дышать, наблюдая за невиданной операцией на таком деликатном органе. Позже пациенту и обслуге были выданы стандартные предписания. На всякий случай прикрикнули на родню, попугали их. А на самом деле мы радовались как дети тому, что эфирный наркоз сработал без осечек. Теперь проблемы могли возникнуть в послеоперационный период по той причине, что жалкие остатки антибиотиков мы припрятали. Промывать глаз этому пациенту будем зеленым чаем и капать тем, что давала растительная аптека. Из Москвы, благодаря Кураедову, привезли какое-то странное растение, называемое колиус. Сосед подсуетился и приобрел луковато в оранжерее. Купил он по причине того, что ему бордовые листья так похожего на крапиву растения понравились. Лёшка похвалил, сообщив, что колиус нормализует выработку глазной жидкости, имеет много других полезных свойств, годится при простуде, и занялся распространением этого растения. Профессор-ботаник, к слову, записал такой быстрый метод размножения черенками. Для самодельных глазных капель взяли зеленый чай, колиус и чабрец. Мой повар был немного против такого нецелевого использования специй, но я пообещал позже закупить с запасом. И, собственно, это было все, что мы рискнули использовать в качестве лекарственных препаратов. С другой стороны, при соблюдении элементарных норм гигиены риск занести заразу в глаза небольшой. На этом и заострили основное внимание. Наш второй профессор-ботаник наконец-то выполз из дома отца Нестора. Ему тоже захотелось проверить действенную работу растений. Уж не знаю, как он это сделает. Тут нужно сравнивать и анализировать. Ботаник Шиховский Иван Осипович исследователем в области болезней не был. Раньше его интересовало открытие новых неучтенных видов цветов и трав. А тут он обнаружил настоящий клондайк для научной деятельности и рьяно принялся переписывать и дополнять Лизин-справочник. Если быть объективным, то какие-то новые наработки имелись. У профессора имелся шанс внести свои дополнения. Но до Иноземцева, ходившего за Лёшкой, записывая чуть ли не каждое слово, ему было далеко. Когда через сутки выяснилось, что пациент видит с искусственным хрусталиком, то на Иноземцева я без смеха смотреть не мог. Он точно решил, что нами сам Господь Бог управляет и старец Самарский помогает в этом. Алексей порыв профессора быстро перенаправил в нужное русло, и вскоре они сели обсуждать проект самой передовой больницы в мире. Чтобы им было не скучно, я Кураедову записку отправил, и тот прискакал, чтобы тоже поучаствовать, если не в самом проекте, то в обсуждении. На самом деле чуть ли не каждое слово Лёшки вызывало шквал вопросов. Это для меня казалось в порядке вещей иметь изолятор, разделять народ в зависимости от болезни и возраста. Зачем роженицам целое крыло, недоумевал Иноземцев. Бабы и без этого неплохо рожают. Так мы на будущее, для именитых дам, возражал Алексей и тут же выдавал предложение, как должно быть устроено отделение гинекологии. Следующее предложение, и снова вопросы. Не думаю, что к нам устремятся с обычной простудой, но предусмотреть и такой вариант нужно, терпеливо отвечал друг. Итого проект больницы разросся до названия клиника, где будут не только лечить, но и наблюдать, проводя исследования и ведя научную работу. Ну точно не у Васюки. Хотя, как говорится, гладко на бумаге. Начнем с того, что у нас отсутствовали нужные специалисты и даже персонал младшего звена. Этих еще можно было подготовить, задавшись целью и обучив тех крепостных, которые проявляли стремление и желание учиться. Свои сомнения я робко озвучил и не получил поддержки. На меня гневно посверкивали глазами, сообщив, что клинике быть, ну быть так быть, не стоит сбрасывать со счета наличие старца Самарского. Люди приедут, если позвать. Оставалось сообразить, кого осчастливить, а от кого отмахнуться. В этом плане Иноземцев мог стать хорошим консультантом и помощником. Добровольных помощников нашего батюшки тоже не стоило сбрасывать со счета. Среди них встречались довольно интересные личности. Я глазам не поверил, когда в Перовку заявился, пешком, один примечательный персонаж по имени Федор. Это он в Москве цеплялся за колесо, не отпуская старца. И вот, поди ж ты, прибыл. Все с тем же фанатичным блеском в глазах и безмерной верой. Как умудрился пройти столько бесподорожных документов, осталось секретом. При этом он уверял, что вольный, навыков в нужной нам отрасли Федор не имел, зато вызвался работать за кров и еду. Мужик не старый, думаю, что крепкий, если сумел преодолеть такое расстояние на своих двоих. Почему бы не использовать дармовую рабочую силу? Не все же настройку паломников определять. Нам и санитары нужны. Излеченный от катаракты господин уехал через неделю. Вид он имел не сильно радостный, поскольку дал обещание старцу Самарскому завязать с алкоголем. Уж не знаю, насколько крепко его слово, но если выдержит, то сам удивится тому, как это хорошо скажется на здоровье. Впрочем, мне было все равно, главное, что очередное чудо уехало, распространяя слухи дальше по России. Глава 21. В первые дни весны от деда пришла посылка. Купцы привезли с Урала письмо, лезвие для станка и детали пресса. Лёшка читал пояснения и ржал. Я тоже несколько раз хмыкнул. Инструкция к той куче железа была потрясающей. Типа сами слепите чего-нибудь. Правда, валики для нанесения клея я отыскал, упакованы они были достойно. Где бы еще взять механика это все собрать? Иноземцев высунулся узнать причину всеобщего веселья и не разделил его. Ординарный профессор-хирург сообщил, что непременно напишет письма своим знакомым в университете. Только не тем, которые чахоткой страдают, внес я пожелание. Сколько за зиму к нам приехало туберкулезников, не передать словами. А еще пребывали с любострастными болезнями и прочие заразные из числа интеллигенции уважаемых людей. Впору было запаниковать и закрыть всех в изоляторе. В Александровке гостиницу временно перепрофилировали под этот заразный, но состоятельный контингент. Отец Нестор с крестьянами провел ликбез. И поскольку приезжали господа обычно на санях по реке, то в Александровке всех встречали с инструкциями, мылом и карантином. Батюшка в удобной карете на полозьях, запряженной тяжеловозами, сновал из одной деревни в другую со скоростью экспресса. Всем с туберкулезом он вещал, что помочь им может сухой, жаркий климат, кумыс и молитвы, конечно, с теми, кто имел любострастные болячки, дела обстояли не так просто. Лёшке приходилось лично ездить и консультировать. Иноземцев не отставал и вскоре тоже неплохо раздавал указания. В первой половине 19 века тот же сифилис еще не имел устрашающих масштабов распространения. В основном им страдали офицеры, их семьи и небольшая часть рядового состава. От князя Голицына пришло письмо отцу Нестору с просьбой попытаться локализовать эту болячку. Батюшка умница и без наших советов отреагировал правильно, послав князя. В смысле написал, что это вообще-то грех и наказаны люди по заслугам. В переводе на простой язык. Идите, уважаемый, нафиг. Тему соответствующих проповедей батюшка читал с середины зимы, налегая все больше на гигиену. Неожиданно пригодились фанатики, такие как Федор. С ними не только отец Нестор, но и Алексей подробно беседовал, убедившись, что санитары четко запомнили симптомы заболевания и кого в пировку категорически не пускать, я немного успокоился. Оказалось, зря. Вам когда-нибудь доводилось встречать истинных фанатов, не поп-звезды, а кого-то более значимого? Нет, я сейчас поясню, что это такое. В двух словах, полный звездец. Мало того, что они безоговорочно верят своему кумиру, они еще и корректируют любого, кто не соответствует нужному калибру. «Бля-бля-я-я», — выразил Лешка свое мнение насчет того же Федора. А ведь этому фанатику еще вторила группа крестьян во главе со Степаном. Ладно, у нас с десяток гостей неожиданно провалились под лед Самарки, но и после стали находить внезапно умерших. «Федор, ты совсем ополоумил», — рычал я на этого недоумка. «Хочешь, чтобы здесь третье отделение прописалось?» «Грехи», — бубнил этот ненормальный. «Словом Божьим вразумляй, словом», – орал я, не забывая хлестать веником Федора, «отправляй всех с любострастными болезнями обратно и не вздумай никого душить». Федор буркнул что-то неразборчивое. Помогло или нет, не знаю. В Александровке я еще раз напомнил гостям, что батюшка от любострастной заразы не лечит. Впрочем, как и от большинства других, пророк он, пророк. На самом деле какие-то простые болезни удавалось лечить при помощи травяной аптеки. Зимой в школе провели несколько уроков по лекарственным растениям и как их применять. Новое поколение моих крестьян было вполне адекватным. Эти сами ходили, собирали и сушили травы, затем сами их применяли и успешно сбывали пришлым, получая неплохую для крепостных прибыль. Именно в Александровке крестьяне первыми начали выкупаться. Цену я не задирал, брал по 50 рублей за мужика. Столько же за дом, но дом продавал в рассрочку. Аренда земли обходилась деревенским всего рубль в год. Меня вполне устраивало наличие свободных крестьян. За исключением стариков, в Александровке все работали если не на заводиках, то при гостинице или на другом обслуживании гостей. Пахотных земель здесь, считай, и не было. С огородами привычно справлялись бабы. По этой причине я не видел резона удерживать крестьян в крепостных. Они же никуда не уходили, зато стали свободными, что было мне выгодно. Кураедов правда пытался рассказать, как я не прав. В ответ показал ему цифры. Зачем мне барщина, когда с наемного работника я получаю в результате больше? А еще напрягало то, что раз в два года приходилось выбирать крестьян для отправки в солдаты. Поверьте, морально очень трудно решать так кардинально чью-то судьбу. Потому чем меньше у меня будет крепостных, тем меньше я должен отдавать мужиков в солдаты. Тем более моя земля так и оставалась моей. К концу весны 1840 года в Александровке остались только пожилые крепостные крестьяне. Этих я как хозяин должен был поддерживать и формально содержать. На самом деле за ними деревенское общество приглядывало. Да там и не было одиноких стариков. К тому же я для всех находил посильную работу, приносящую не только мне доход. Наконец-то в наших местах наступило временное затишье. Мы с Лешкой смогли вздохнуть и уделить время стройкам. Мой друг сменил статус холостяка и временно поселился с молодой женой в Скворцовке. Гундоровы выразили неудовольствие по этому поводу, но уступили под напором фактов. Алексей обещал, что отстроит достойное поместье для семьи. Вот прямо только выберется из кровати новобрачная и побежит лично дом строить. Подробно про свадьбу не рассказываю, так как был сильно разочарован, поскольку планировал погулять, вина испить. Но венчание же отец Нестор проводил. Думаю, пояснять не нужно, во что превратилась обычная свадьба помещика. Лешка самым натуральным образом молился, чтобы это мероприятие, на котором присутствовало всего 500 гостей, побыстрее завершилось. Не дождавшись, пока все уедут, Алексей позорно сбежал через неделю, оставив жену разбираться с теми гостями, которых Гундоровы пригласили. Молодожен заявил, что поехал воплощать идею старца по строительству пароходов, а на самом деле сосредоточился на том, что у нас строилось возле конезавода. Совместно с мастером он решал, как будет выглядеть печь, чтобы в ней размещался пресс для фанеры. придумали подавать внутрь эту конструкцию на полозьях, предварительно закрепив струбцинами слоеный бутерброд из шпона. Я был настроен скептически. Идеально ровного куска металла такого размера дед найти не смог. Предполагалось, что закрывать шпон вначале сверху будет ошкуренный щит, и этот якобы пресс будет фиксироваться струбцинами. Щиты стопроцентно через 3-4 месяца придется менять. Но хоть так, возможно, со временем раздобудем более достойный вариант. Никаких инженеров или мастеров к нам так и не приехало. Бывшего плотника Алексашку я подключил к созданию станка для нанесения клея. Он довольно толково сумел установить валики на основу. Попробовали лить клей на шпон. Так-то неплохо, но этого клея требовалось очень много. Изготовили партию фанеры без прогрева в печи и пришли к выводу, что для домашних поделок годится. Кузьма подал идею вести в школе уроки по маркетри в зимний период, или просто бросить клич, собрав всех желающих работать на фанерном заводе. Молодое поколение моих крестьян пахать на полях не особо рвалось. Большинство из них давно сообразило, что есть много чего более выгодного и интересного, чем трудоемкое выращивание зерновых. В любом случае того, что выращивалось, было недостаточно. Деревеньки давно не обеспечивали продуктами питания тех, кто приезжал, приходил или приплывал. Ну и зачем попусту тратить человеческие ресурсы? Хватит того, что крестьяне выращивали сахарную свеклу, картофель, кукурузу, а в последнее время сажали много подсолнечника. Эта культура набирала популярность не только на моих землях. Все соседи взялись выращивать солнечные цветы. Не самый удачный, конечно, для них климат, но то, что вырастало, вызывало восторг у местных. Летом особенно красиво смотрелось. Специально для популяризации подсолнечника я велел сажать его для красоты вдоль дорог. Когда он начинал цвести, казалось, что дороги украшены крупными цветами. Потом-то это все разворовывалось и съедалось непонятно кем, но я считал такие потери допустимыми. Кто-то унесет с собой, посадит, и подсолнечник начнет распространяться дальше по России. К тому же не забываем, что наши растения значительно отличались от имеющихся в лучшую сторону. Подобных сортов томатов, перца, моркови, свеклы не существовало нигде в мире. А какие у нас арбузы? Наконец-то их оценили по достоинству. В прошлом году купцы баржами вывозили такой необычный продукт, для крестьян совершенно ненужный. С витаминами и тем, чем питались крестьяне, стало гораздо лучше. Тут, безусловно, огромный поклон отцу Нестору. Умел он популяризировать продукты питания и лечебные травы, хотя основной его специализацией по-прежнему считались предсказания. Лёшка заверял, что мы не достигли и половины той самой славы. Аргументировал он это тем, что иностранных гостей, как это ни странно, не было. Из Европы никто не приезжал, что сильно печалило Кураедова. Он даже попенял нам, что медицинский справочник нужно было не на французский язык, а на немецкий переводить, и предложил моим немцам такую работу. «Приедут, этим летом точно приедут иностранцы», – прогнозировал Алексей. «Знать бы, кого принесет. Больные нам без надобности», – не удержался я от комментария. «И здоровые шпионы тоже», – поддакнул друг. «Церковников точно прибавится», – продолжил я давать прогнозы. «Известие о том, что умер харьковский архиепископ Милетий, уже дошло до нас. Старец Самарский это предрекал и дату точно называл. Мол, заболеет архиепископ ровно на день именин императора, и ежели не приедет лечиться, то умрет 29 февраля. Предположу, что так далеко вера в предсказания нашего старца не распространилась. Ему в очередной раз не поверили. Хорошо, что так случилось. Чем бы мы лечили того архиепископа? Кстати, Гундоровы стали наседать с просьбами как раз о лечении теперь уже Лёшкиной родни. Даже предприняли попытку поселить кого-то в Скворцовке, откуда их вежливо выставили крепкие хлопцы новой охраны. Алексей разбираться не стал, кто и чем болеет. На всех желающих своего здоровья не хватит. Под будущую клинику место только начали расчищать, оборудовали причал. Пару изб для работников поставили. Иноземцев обещал пригласить врачей, но когда они приедут? Напомню, что передвигаться по России весной и осенью затруднительно. Строительных работ в течение всего лета предполагалось очень много. Небольшая яма с глиной в районе Перовки уже давно превратилась в большой карьер. Я еще и возле Хиросимовки устроил кирпичный заводик. Глины и песка на моих землях хватало с лихвой. Лешка нацелился еще и гипс разрабатывать в той деревеньке, которая шла как приданая жены. По поводу самой Софьи все было неоднозначно. Молодой супруге Алексея было чуть больше 17 лет, совсем взрослая барышня по местным меркам. мозгов как у курицы», — высказался Лёшка в сердцах, когда я спросил, отчего он редко посещает супругу. «Ничего ей не интересно, ничего не нужно. Дворовых девок может погонять, но проследить, что они делают, уже не желает. Типичная помещица, не увидел я ничего необычного в подведении Софи. Повезло тебе с Лизой», — немного позавидовал друг и переключился на другие темы. Похоже, он и сам не верил, что брак будет успешным. Главное, приличия соблюдены, барин женился, а все остальное вторично. Для нас же в целом наступила некая рутина. Те же паломники уже не так раздражали. К тому же отец Нестор умело переправлял их на богоугодные дела. Как я выяснил, пришлые не только работали, но и щедро делились деньгами. С последними проблем вообще не было. Чуть просохли дороги, стала судоходной Самарка, и начали прибывать торгаши. Причем через одного со скандалами. Они бы и драки устраивали, но я удачно подписал заранее документы, выделив тех, кому дается разрешение скупать красящие пигменты. Вот уж не знаю, дошло ли что-то до столичных художников, купцы эти пигменты совсем в других областях применять стали. Если вспомнить, с чего мы начинали, то диву даешься переменчивой судьбе. Несколько лет назад для меня продать тот же сахар или спички считалось удачей. Теперь же эти заводики казались больше причудой, чем серьезным бизнесом. Не останавливали работу на спичечном заводе по той причине, что там отрабатывались примитивные технологии. Фабрику музыкальных инструментов мы обязательно построим, но фанера будет востребована во многих других областях. Я бы только ею и занимался. Аналогов нет нигде в мире. И не спорьте. Конечно, фанеру делают и знают мастера, но и такое серьезное, но в малых объемах, создаваемых кустарным способом не для продажи на сторону. Никому и в голову не приходило поставить на поток изготовление фанеры, а ведь это очень востребованный материал. И тут сразу встал вопрос о сохранении секретов. Их там немного. Я и сам сильно недоумевал, когда слушал Лёшку, рассуждающего о важности нанесения клея ровным слоем. Повезло, что с лесом для шпона проблем нет. Мы продолжали его закупать в огромных объемах. Это был чуть ли не единственный стройматериал, который легко доставался. Основная проблема времени, в котором мы жили, транспорт. Точнее, практически полное отсутствие чего-то более продвинутого, чем конная тяга. Баржи по Волге против течения двигались со скоростью пешехода. Только пароходы выведут наш регион в разряд развитых, в очередной раз вещал Алексей Кураедову. Доставка грузов и пассажиров должна стать быстрой, чтобы от Астрахани до Самары за 3 дня доходили. Челюсть Кураедова при таких словах заметно отвисла. Даже он при всех его прогрессивных взглядах не мог представить себе подобных космических скоростей. 800 верст – это приличное расстояние. Тут я вмешался и поспорил с другом, напомнив, что ночью наши пароходы не будут двигаться. Пусть рассчитывает дней на 8 пути. Однако, задумался Кураедов, Алексей продолжил рассказ, как все изменится с появлением железных дорог. Я скептически скривился. Достаточную сумму на ее постройку не сможет даже государь выделить. На данном этапе развития России только речной транспорт и только пароходы. Как следствие, встает вопрос насчет топлива для них. Потом посадим старца Самарского на пароход и пустим по реке, в очередной раз размечтался Лешка. На это я сильно надеялся. Плюсов будет много. Не только паломники рассредоточатся, не зная, куда бежать и где ловить пророка, главное, в глазах простых людей пароходы перестанут быть дьявольскими машинами. Совсем сократить поток страждущих не получится. К зиме батюшка будет возвращаться домой. Зато в зимний период к нам приезжают только состоятельные люди. Для них и заложили клинику. Пока у нас ни врачей, ни специального персонала нет. С врачами иноземцев обещал помощь. Какую-то хирургическую практику он уже устроил. Ничего серьезного и достойного внимания. Обычные травмы людей при неосторожном обращении с колюще-режущими предметами. Один раз привезли 2 молодцев после дуэли. Там даже Лешка подключился. Ну и я ассистировал, конечно. Мне удалось произвести немного хлороформа. Новый препарат для наркоза был высоко оценен иноземцевым. Скрипя сердце, он написал статью, где пальму первенства использования данного анестетика приписал Алексею Михайловичу Данилову. Сам Лешка на этом не настаивал, но я был непреклонен. Мало ли какие рычаги нам понадобятся в будущем, лишний авторитет не помешает. К тому же я в очередной раз убедился, насколько образование ветеринара 21 века превосходит то, что имели местные профессора. Иноземцев отправил несколько писем коллегам и одну статью в журнал. С моей подачи он и с Пироговым связался. Насколько я понял, к этому хирургу Федор Иванович дружеских чувств не испытывал, а написал письмо исключительно из желания прихвостнуть. Лёшка припомнил, что Пирогов наработает практику во время войны. Известный факт, что война – двигатель прогресса. Попаданцы в нашем лице внесли коррективы в этот естественный процесс. Вообще-то корректировщиков оказалось и без нас предостаточно. Ладно, Кураедов, но и наш ушлый батюшка уже сумел изменить экономику целого региона. Некогда отсталый провинциальный район неожиданно стал популярным. Изменились маршруты купеческих караванов, произошло перераспределение ресурсов, закупок и цен. Про народные массы, устремившиеся к нам, я промолчу, иначе печатными останутся одни предлоги. Правда, крестьяне были всем довольны. Нехитрые сувениры и поделки, освещенные старцем Самарским, сбывались втридорога. К тому же деревенские брали на постой приезжих и неплохо на этом наваривались. Правда, случались и конфликты. А тут снова произошел несчастный случай. Пропал какой-то дворянин. Коляска, слуги и возница, доставившие господина, на месте, а он исчез чудесным образом. Слуги спохватились дня через три, хотя панику особо не поднимали. Потом стали искать, расспрашивать. Через неделю информация дошла и до меня. Первым делом я уточнил, от чего именно планировал лечиться господин и какие проповеди желал послушать. Узнав, что это отставной офицер с букетом любострастных болезней, я моментально понял, кого нужно спрашивать. «Федор, зараза, бы мягкий знак», не удержался от восклицания. Клялся, божился, что будет добрым словом наставлять. Отпираться фанатик не стал. Он давно сообразил, что я предпочитаю ссор из избы не выносить. Если предыдущие исчезновения людей прошли без последствий, то он резонно рассудил, что и в этом случае прокатит. На мои возмущения бубнил что-то про молодую девку, которую тот мужчина пытался затащить к себе в постель. Подробностями Федор не делился, но и без того было понятно, что господин исчез безвозвратно. «Ты дурак, неужели не понимаешь, какие могут возникнуть проблемы?» Возмущался я. «Найдут тело, устроят расследование». «Не найдут. Раки поди доели уже», пробасил в ответ Федор. «Была у меня надежда, что поисками внезапно пропавшего господина никто не станет заниматься, но тут прискакал курьер с сообщением, что на днях прибывает граф Орлов, представитель третьего отделения». Глава 22. «Гера, не паникуй», успокаивал меня Лёшка. «Не могло третье отделение узнать о пропаже дворянина на твоих землях и так быстро отреагировать. Это они, скорее всего, зимние пропажи припомнили. Вот мне полегчало», возмутился в ответ. «На самом деле я и сам уже сообразил, что слуги ищут того больного всего неделю. При тех скоростях и возможностях, которые я упоминал не один раз, послать сообщение в столицу и получить в ответ аж целого графа, нереально. У Новосильцевой я, безусловно, поинтересовался, не доводится ли ей Алексей Федорович Орлов родней, получил невразумительный ответ по поводу отпрысков Орловых и сделал вывод, что если этот граф и родственник Екатерине Владимировне, то дальний». Прибыл представитель третьего отделения 20 июня и чуть ли не с порога высказал массу претензий. Отвечать на них я не стал, поскольку и сам понимал, с какими трудностями столкнулся граф по дороге. Подозреваю, что границу Российской империи так не охраняют, как мои земли. Шесть раз, шесть. Возмущался Орлов. Я, генерал, демонстрировал подорожные и прочие документы какому-то быдлу с дубьем. Безобразие. Что вы устроили здесь? Алексей взял на себя переговоры, пытаясь сгладить углы. Лиза уже несла на подносе графинчик с крепким бальзамом на травах. Минут через 30 граф утихомирился и дал себя увести в выделенные покои. До ужина он не выходил, приводил себя в порядок и гонял слуг. За столом граф изволил появиться в генеральском мундире с орденами, чем ввел наше общество в глубокий ступор. Я правильно сделал, что отправил гонца за Кураедовым. Иначе сосед обидится, что такой колоритный персонаж пройдет мимо него. Как дорога из Петербурга, что слышно о реформах государя? Первым проявил любезность иноземцев. Новосильцева окинула Орлова надменным взглядом и презрительно поджала губы. Отдохнувший граф светился довольством. Похоже, бальзамчик допил и теперь принюхивался к тем закускам, что уже стояли на столе. Мне этот Орлов чем-то напомнил поручика Ржевского из анекдотов. Немного блядский взгляд, оценивающий каждую женскую особь, только усилил это впечатление. Граф еще на входе в столовую успел шлепнуть по заднице одну из дворовых девок. Теперь внимательно разглядывал Лизу, фрау Штольц, жену немца графика, компаньонку Новосильцева и даже саму престарелую графиню. Затем, пригладив роскошные усы, граф сосредоточился на подаче блюд, явно решив, что организму для всех забав потребуется пища не только духовная. Придется как-то деликатно жену предупредить, чтобы не обижалась на поползновение этого немолодого кобеля. Близко к супруге я его не подпущу, но все равно Лиза может наслушаться всякой похабщины. Общество у нас дома собралось исключительно интеллигентное, художники, профессора, медики. Оттого генерал и вояка Орлов своим поведением совершенно в него не вписался. За столом он громко гоготал над понятными одному ему шутками, шумно хлебал бульон, требовал вина и пересказывал перипетии прохождения фейс-контроля при пересечении границы моих земель. Соус к утиным грудкам сегодня удался, предпринял Алексей попытку сбавить обороты генерала. «Определенно месье Леопольд на высоте», — отозвалась Лиза. «Не люблю французов», — тут же вставил слово Орлов. «К бульону все же лучше было подать чесночные гренки», — поддержал разговор графиня. Остальные присутствующие помалкивали. Немцы так вообще старались не привлекать внимания. Вдруг генерал, представитель третьего отделения, не только французов, но и немцев не любит. На всякий случай от десертов в гостиной они отказались и поспешили к себе во флигель. Лёшка деликатно начал выспрашивать, по какой такой надобности приехал генерал. «Неужто к старцу Самарскому свое здоровье поправлять? Государь-император меня ценит», — начал граф с саморекламы. «За успех в Босфорской операции я был произведен в генералы от кавалерии», — поднял Орлов вверх руку, чтобы усилить эффект от этого факта.